— сказала Ирина Павловна. — Нет, я решил прогуляться по вагону. В тамбуре молодой матрос в тельняшке с перекинутым через плечо куцым казенным полотенцем торопливо досасывал махорочный окурок. Дав офицеру прикурить, сказал весело, — Мурманск уже скоро! Он сказал это на местном наречии, делая ударение на втором слоге. Это решил запомнить Пеклеванный. — Мурмаши проедем, а там... Вспомнив высказывание Дэва Марлоу, если придет мир, то пусть он скорее придет к людям Мурманска, лейтенант спросил. — А что, товарищ, это правда, что немецкие самолеты всего в 3 минутах полета от Мурманска? — Да не считал, товарищ лейтенант, — ответил матрос. — Прилетают, это верно. Но мы тоже не в дровах найдены. Наши миноносцы огонь откроют, так тут не только мессершмитты, даже звезды, кажись, с неба летят. Слову, скажем, за черник или по грибы в сопки пойдешь, но, почитай, в каждом болоте по крылу валяется. Вагон на повороте качнуло. Сильный упругий порыв ветра распахнул тяжелую дверь. В тамбур косо хлестнули мокрые хлопья снега. С плеча матроса сорвало полотенце. Он со смехом что-то сказал, но ветер и грохот колес заглушили голос. И Артем по движению губ понял только одно слово — «Море!» «Неужели море?» Лейтенант шагнул к раскрытой двери. Короткий осенний день угасал, и на горизонте, начинавшем по-вечернему меркнуть, проступали только зубчатые очертания сопок. Моря еще не было видно. Но в этом могучем, порывистом дыхании ветра, ставшего вдруг соленым и влажным, Пеклеванный, как моряк, уже почувствовал близость своей судьбы — военного океана. Была поздняя осень 1943 года. В лапландских тундрах Карл Херзинг, молодой, ладно скроенный горный егерь, нехотя поднялся с койки, поправил в печке дрова. Ефрейтор Пауль Нишиц остался лежать. Он играл с маленьким пушистым котенком, которого выменил вчера в норвежском лесничестве на 2 болгарские сигареты. Давая кусать котенку свой большой грязный палец, Нишц лениво приговаривал. — А ты не кусайся, стерва, не кусайся, то я тебе зубки вырву. Херзинг сунул руки в карман лыжных брюк, спокойно сказал. — Слушай, Пауль, какого ты черта? Ведь уже 12 час ночи, а ты еще не давал рапорта. — В 5 само. Ну и что ж? Как что? Майор Фрэнк, ты знаешь его лучше меня. Он опять распсихуется и пригонит сюда мотоциклистов. Нишц отшвырнул котенка. Встал, длинноногий и худосочный. Потянувшись и широко зевнув, он снова завалился на свой топчан, обитый толстым финским картоном. — Позвони коменданту сам, — сказал он, опять начиная дразнить котенка пальцем. Карл Херзинг долго вращал ручку зуммера. — Сволочи эти финские шлюхи! — вырвался он злобно. — Всегда спят на проводе или болтают своими земляками из лыжного батальона. — Покрути еще, — посоветовал ефрейтор. — В такое время линия бывает забита до отказа. Офицеры с фронта звонят своим бабам в Лиханамаре или в Киркенес. Наконец станция ответила, и Херзинг радостно заорал. — Алло, курносы, соедини спецсаму. — Да, со штабом кордонной службы. — Алло, господин майор, у аппарата ефрейтора Нишец, кордон номер 018. И, прикрыв трубку ладонью, засмеялся. — Ты лентяй, Пауль. Да, — Да-да, кордон номер 018. — Разрешите доложить, господин майор, на кордоне все благополучно, происшествий никаких нету. За сутки прошло мимо кордона 46 машин, из них 4 финские. Да-да, все спокойно. Нет, тихо. Благодарю, господин майор. Спокойной ночи, господин майор.